Теперь, когда цель стала видна, у Костика будто второе дыхание прорезалось. Он бодро переставлял ноги и волок меня за собой, да еще умудрялся на ходу говорить. «Як наздоженемо, бери мою лопатку, бий його, по рукам його бий. Або якщо побачиш пістолета, хапай його пістолет. Якщо він без зброї, я його без рук, ногами, суку, затопчу». Шаг другой, шаг другой. Я то и дело вскидывал голову и бросал взгляд на пустовара. Расстояние сокращалось, сокращалось. «Давай, Костик, давай!» «Я даю, слепый!» Шаг другой, шаг другой. Пустовар несколько раз падал, но всегда успевал подняться, прежде чем мы настигали. Когда он шагал, расстояние увеличивалось. Когда Дима оборачивался, я видел обильную испарину на толстых щеках, затравленный взгляд. Мы выбрались на старое шоссе, а потом вдали показался КПП. Серые бетонные блоки, вагончик с торчащей антенной, нос БТРа в камуфляжных пятнах. От КПП навстречу нам неслись трое военных. Передний что-то орал, но я не слышал, да и слышать не хотел. Я узнал прапорщика, Усаченко. Шаг другой, шаг другой. И тут будто затвор в голове передернули. Мысли со щелчком стали каждое на свое место. Беретта сапога, пистолет со спиленным номером, купленный у прапора, Валерой Вальтером Валенком, КПП, которому брел с хабаром пустовар. Усаченко его партнер. Сбывал хабар, проводил за периметр. Они заодно. Вот и сейчас. Дима бежит к нему. Мы должны успеть, прежде чем... Шаг другой, шаг другой. Я вспомнил. В накладном кармане над коленом осталась обойна к ПММ с двумя патронами. Я подобрал ее в первую ходку с Дитрихом. Сперва забыл, а после обойма так и осталась в кармане. И до нее было. Сзади хрипло заорал Вандемейр. Догнал все же. Заорал, и тут же крик сорвался в кашель. А пустовар свалился в обочины и медленно-медленно пополз, цепляясь за траву окровавленными пальцами и неуклюже переваливаясь из-за того, что на груди по-прежнему был навьючен рюкзак. Метров 30 до него, не больше. Костик вдруг упал. Я не понял, что он просто споткнулся, да я не думал, что с ним, если честно. Непослушными руками выудил из кармана в ПММ и обойму, вставил, взвел. Костик начал подниматься, но я не мог ждать, пока он встанет и подставит плечо. Усаченко и его солдаты уже набегали. Они почти поравнялись с пустоваром. Вот-вот заслонят его. «Бросай оружие! Оружие на землю! Вот что он кричит, значит! Морда красная! Охрена тебе!» Рядовые на бегу вскинули автоматы, и стволы калашниковых потянулись ко мне. Они росли, они закрывали полмира. А я медленно поднимал пистолет. Так медленно, так плавно. «Мама, что я делаю?» «Господи, они же сейчас меня застрелят!» «Ох, зона, ведь застрелят же! Мама!» Прицел Макарова уставился пустовару в жирный затылок. «Господи!» Автоматные стволы глядели на меня. «Зона, мама, господи!» «Зона, хоть бы не осечка!» «Бам, бам!» Башка пустовара взорвалась красными брызгами. Я уронил руки. Усаченко орал и размахивал крупными багровыми ладонями. Его пацаны сдерживали шаг. Автоматы по-прежнему тянулись ко мне. И тут обзор заслонила спина Костика. Широченная спина, огромная. Что может сделать человек, у которого прострелены обе руки? Он может сделать шаг. Один единственный шаг. А потом Костикова спина поползла вниз. Пропала. Передо мной было небо. Я завалился на спину, потому что ноги перестали держать. И здоровая, и та, что сломана. В поле зрения попал Вандемейр. Рыжий полз, упираясь одной рукой. Второй он держал над собой тревожный чемоданчик. Палец давил на красную кнопку так, будто Дитрих собирался смять и расплющить прибор. Вандемейр орал, харкал, задыхался и брызгал слюной. Вокруг суетились люди. Много. Они тоже орали. Даже Гоша Карым не привиделся в толпе. Почему их так много? Чего они орут? Один я молчал. Мне незачем было говорить. Потому что для меня эта история уже закончилась. С Вандемейром даже попрощаться не удалось. К тому времени, как я пришел в себя настолько, что стал воспринимать окружающее, он был уже далеко. Мне потом Костик рассказал, что я очень много интересного пропустил. Оказывается, вокруг моего неподвижного тела кипели такие страсти, По сигналу тривожного чемоданчика прибыл вертолет с итальянскими миротворцами. Потом подтянулись иноземные силы. Эти для разнообразия были из французского и штатовского контингентов. Мало того, что Гоша мне не почудился, он в самом деле там был. Никому не доверил встречать героев, сам пожаловал КПП, да еще прихватил пару знакомых офицеров из управы. Они там же на блокпосту и торчали, с Усаченко припирались. Но уж как началась стрельба, тут же влезли. В общем, натовцам пришлось не нас от Усаченко спасать, а несчастного прапора от Гоши. Впрочем, украинских военных тут же разоружили. АДМР чего-то наплел настолько убедительно, что бедного Усаченко взяли в оборот, едва ли не как международного террориста. Ну, а Дитриха тем же вертолетом и отправили от греха подальше, куда-то в столицы, а то и прямиком в Европы. Он мне через день мейл прислал, благодарил, обещал написать. Я тоже, когда под настроение, много чего обещаю. Ну, а нас с Костиком Гоша отвез в поселковый медпункт. Бригада из областной больницы приезжала, посмотрела. Врачи обругали Костоправа, который лупки криво наложил. Костику раны промыли, да и убрались обратно в город. Это мне Тарас с Гошей после рассказали, потому что я ничего не помнил. Посттравматический шок. Какой-то сложно поименованный синдром плюс сотрясение мозга. Много медицинских терминов, в которых я мигом запутался. Но факт, я ничего не помнил. Я пришел в себя уже в лазарете, в тесной палате. Я лежал у окна на тумбочке букет полевых цветов. Белье крахмальное, синее, с лиловыми штампами. Все дела. У соседней стены другая койка. На ней Костик лежит. Лыбится. А надо мной склонилась толстая усатая медсестра лет 50. Ворчит и требует, чтобы я пришел в себя. Потому что действие уколов давно должно было пройти. Ну, здравствуй, негостеприимный мир. Медсестра тормошила меня, потому что пришел следователь из военной прокуратуры. Ему хотелось поболтать о подвигах Усаченко. Я, понятное дело, сказал, что ничего не знаю, ничего не помню. Сотрясение мозга. Тут за дверью раздались голоса, сердито запричитала давишняя усатая медсестра, и в палату заглянул Гоша. Кивнул прокурору, дружелюбно так, мол, вечерком встретимся. Потом обратился ко мне. «Слепой». Ты рассказывай, что помнишь, помоги следствию. Прапорщик-то коррумпированный, оборотень в погонах. Я тебе потом растолкую, что к чему. Но прапора по-любому посадят, понял? Я понял. Но об Усаченко я все равно ничего не знал толком. Я же у него не покупал снарягу. Ну а подставлять знакомых, нет, это не годится. Вот о подвигах Пустовара я бы мог рассказать. И о том, как он клянчил стакан водки, а сам координаты своей ловушки сбрасывал. Как КПКшки ломал, как хабар мертвецов сбывал через этого самого прапорщика. Но едва я пытался переключить разговор на слепое пятно, следователь скучным голосом меня останавливал. Мол, ему нужно только Бусаченко, а Дмитрием Пустоваром будет заниматься мой коллега из гражданского ведомства. Забегая вперед, могу сказать, никакой коллега нас не опрашивал, да и вряд ли на Пустовара дело завели. Скорее всего, списали эту мразь втихую. Очень уж богатый хабар при нем был. Если заводить дело, придется хотя бы часть сдать, как вещдоки. Нас с Костиком оставили в покое. Никому мы не были нужны. Я лежал с ногой в растяжке, а Тарас бодро бегал по лазарету. Свел знакомство со всеми тетками из этой богадельни. Балагурил, шутил, рассказывал мои анекдоты про сталкера Петрова. Потом подробно объяснял, что именно в этой истории было смешно. И когда уходил из палаты, непременно замирал в дверях и значительным тоном бросал мне через плечо. «I'll be back». Гоша объявился через несколько дней, забежал вести курс дела. На прапора завели дело. Мародерство, растраты, злоупотребление, целый букет. Но соучастие в убийствах на Усаченко не вешали, потому что убийства никаких и не было. Так что прапор легко отделался, потому он сейчас охотно признается в мелочевке. Он в полной сознанке, кается и идет навстречу следствию. «Ему лет 6 дадут. И хорошо, если не условно», – разглагольствовал Кары. «Так что реально 3 года отсидит, самое большее». «Да и то не факт». «Не подфартило прапору, не пофартило». «Твой Вандемейр шум поднял. Натовцы первый обыск проводили, иначе бы такого не случилось. Ушел бы Усаченко чистым». «Ну, а так, взяли на горячем. Не сможет откупиться». При нем паспорт был с фоткой Пустовара на имя Дмитрия Михайловича Волохова. Дима завязывать хотел, последняя гастроль у него намечалась. Ясно. То-то у него хабара полно. Последня ходка. Дима бы свалил и раньше, но задержался из-за угольщика. Паша пас долину костей, так что пустовар никак не мог уйти по-хорошему. Потом, наконец, и угольщика обработал. Но тут выброс. Потом мы. Пришлось Диме валить подземным ходом. Он ведь понимал, какое движение на свалке после выброса начнется. До последнего пустовар держался, не лез в подземелье. Но из-за нас пришлось. Вот ведь как вышло. «Ты прикинь», — вещал Гоша, пока я размышлял над превратностями судьбы. «Прапор такой дурень. Паспорт приготовил. Вас едва не грохнул из-за Димы, урода жирного. А ведь мог все по уму провернуть. Сам бы пустовара тихо завалил и концы в воду. А он, дурак, все хотел по-честному. И паспорт пустовару, и долю в хабаре. Вот идиот. Ну ничего, посидит КПЗ, там ему мозги вправят. В камере, может, поумнеет. КПЗ слепой – это такая школа жизни, что ты... Там такого за день узнаешь, чего за 10 лет на воле в голову не пришло». «Да», —